Глава 11. Маленькая королева позабыла про напевы «Убирайся, море, вон, и детей моих не тронь», и бросается на волны в жуткой ярости. Миноли с Дгиланом доставили яйца в Бенден в целости и сохранности. Всего их в кладке оказалось 31, и ни единое не разбилось по пути. Так заботливо укутали их в двойной меховой мешок, прихваченный для путешествия через промежуток. Богатая добыча вызвала в Вейре целый переполох. Народ сбежался поглазеть на яйца. Лесса, которую известили заблаговременно, не преминула явиться и тут же стала распоряжаться. Она велела принести с площадки рождений корзину горячего песка, положить в нее яйца и поместить у жаровни. Корзину надлежало время от времени поворачивать, чтобы тепло распределялось равномерно. Пощупав яйца, Лесса сделала вывод, что, судя по твердости скорлупы, от рождения их отделяет не меньше 7 дней. «Что ж», — как всегда рисковато заключила она, — «пока хватит. Главное, в день запечатления мы теперь сможем наградить самых достойных яйцами фаеров». Похоже, эта мысль привела ее в отличное расположение духа, и она улыбнулась Минолли. «Манора сказала, что ноги у тебя еще не совсем зажили. Поручаю тебе присматривать за кладкой. Фелина, сними с девочки эти дурацкие сапоги и переодень ее в приличное платье. Наверняка у нас в кладовых найдется что-нибудь подходящее, а то вид у нее как у пугала». С этими словами Лесса удалилась, оставив Манолли под перекрестным огнем множество глаз. Фелина, высокая, стройная женщина, у которой черные брови красиво изгибались над зелеными глазами, подвергла девочку придирчивому осмотру. Потом послала одну из помощниц за одеждой в кладовую, другую за сапожником, чтобы он снял мерку для обуви и подвернувшегося под руку малыша за ножницами. «Надо тебя подстричь. Кто же это тебя так обкарнал? Можно подумать, ножом кромсали. Ведь у тебя такие чудесные волосы. Ты не проголодалась? Дгилан уволок тебя из кухонной пещеры, не дав даже слова сказать. Ну-ка, тащите сюда вон тот стул и придвиньте столик поближе. И нечего стоять здесь, глазеть. Лучше принесите девочке чего-нибудь поесть». «Сколько оборотов тебе сравнялось?» — спросила Фелина, закончив раздавать приказания. 15. Борясь с подступающими слезами, пробормотала в конец сконфуженная Минолли. Горло у нее болезненно сжималось, грудь теснили рыдания. Девочке не верилось, что все это происходит с ней. Люди с ног сбиваются, чтобы привести ее в порядок и принарядить. А Лесса даже улыбнулась. Видимо, довольна, что они привезли столько яиц. Похоже, можно больше не бояться, что ее отправят домой, в полукруглый. Только бы остаться в Вейре. Пусть ей даже не закажут новые башмаки, не дадут новую одежду. 15. Значит, недолго тебе осталось ходить в воспитанницах. Разочарованно протянула Фелина. Посмотрим, что скажет Манора. «А то я бы с удовольствием тебя взяла». Тут девочка не выдержала и разрыдалась. И сразу же поднялась суматоха. Ее фаеры заметались по пещере, готовые вцепиться в лицо любому, кто обидел Минолли. Красотка налетела на Фелину, которая протянула руку, желая утешить плачущую девочку. «Что тут за шум-гам?» — раздался властный, звучный голос. Все, кроме фаеров, расступились, пропуская вперед Манору. «Ну-ка, утихомирься!» — велела она надрывно визжащей красотке. «А вы все!» — махнула она рукой собравшимся. «Спокойно занимайтесь своими делами!» «Так почему Минолли плачет?» «Взяла и разрыдалась ни с того ни с сего», — ответила Фелина, такая же озадаченная, как и все остальные. «Просто я счастлива, счастлива, счастлива!» — сквозь слезы выдавила Минолли, сопровождая каждое слово громким всхлипыванием. «Ничего удивительного», — понимающе заметила Манора, сделав знак одной из женщин. «День сегодня выдался на редкость беспокойный и утомительный. Ну-ка, выпей вот это». Она взяла из рук вернувшейся женщины кружку. «Сейчас все разойдутся по своим делам и дадут тебе спокойно передохнуть. Ну вот, так-то лучше». Минолли послушно выпила все до дна. Это было не снотворное зелье, но питье чуть горчило. Постепенно девочка почувствовала, что дышать стало легче. Напряжение отпустило ее, и она смогла расслабиться. Оглянувшись, она увидела, что рядом с ней осталась одна Манора. Женщина сидела, безмятежно сложив руки на коленях. От нее исходило дружелюбие и тепло. «Ну что, пришла в себя? Теперь тебе нужно посидеть спокойно и поесть. У нас довольно редко появляются новые люди, так что первое время вокруг тебя неизбежно будут суетиться. Но это скоро пройдет. Сколько яиц вы нашли на берегу?» Манора оказалась приятной собеседницей, и скоро Минолли уже показывала главной смотрительнице собственноручно изготовленное масло и объясняла рецепт его получения. «Я считаю, Минолли, что ты прекрасно вышла из положения, хотя иначе и быть не могло, ведь тебя учила сама Мави». Услышав имя матери, Минолли внутренне сжалась. Левая рука сама стиснулась в кулак, и девочка почувствовала, как болезненно отозвался тугой рубец. «Может быть, послать весточку в полукруглый?» — спросила Манора. «Сообщить, что ты у нас жива и невредима?» «Нет, нет, пожалуйста, не надо. Меня там не ждут». Она разжала изуродованную ладонь. И девочка запнулась и чуть было не сказала стыдяться. «Здесь я смогла бы принести хоть какую-то пользу», — торопливо закончила она, указывая на корзинку с яйцами. «Как хочешь, Минолли, как хочешь». Манора встала. «А теперь поешь. Мы с тобой еще поговорим. Позже». Подкрепившись, Минолли почувствовала себя гораздо лучше. Век бы сидела так в уголке у очага, доглядела, как вокруг кипит работа. Но вскоре явилась Фелина с ножницами и принялась ее стричь. Потом кто-то сменил Минолли на ее посту рядом с яйцами, пока она переодевалась в новое платье, первое за всю жизнь. Как самая младшая в большой семье, она вечно донашивала чье-то старье. Затем пришел сапожник и не только снял мерку для новых башмаков, но еще и обещал к вечеру прислать свободные шлепанцы из мягкой кожи, чтобы она могла надеть их на забинтованные ноги. Приодетая, с аккуратно подстриженными волосами, Минолли так изменилась, что перед ужином Мирим чуть не прошла мимо, не узнав подругу. Минолли втайне побаивалась. А вдруг теперь, когда всем известно, что у нее целых 9 файров, Мирим начнет ее сторониться? Но нет, ничуть не бывало. Шлепнувшись на стул напротив Минолли, Мирим с энтузиазмом принялась расхваливать прическу, платье и шлепанцы подруги. «Слыхала я про ваши подвиги, но забежать никак не могла. Манора меня совсем загоняла, то туда, то сюда, то вверх, то вниз. Ну, ни минутки свободной не было». Минолли стоило большого труда не рассмеяться. Мирим говорила в точности, как Фелина. Мирим, склонив голову к плечу, еще раз оглядела Минолли. «В этом новом наряде ты так похорошела, что я тебя еле узнала. Вот если бы нам еще удалось заставить тебя хотя бы изредка улыбаться...» Тут на плечо Мирим опустился маленький бронзовый фаер. Ласково прильнув к ее шее, он с любопытством поглядывал на Минолли. «Это твой?» «Да, его зовут Толли. Еще у меня есть 2 зеленых – Риппа и Лок. И я хочу сказать, что трое для меня в самый раз. Как тебе удалось выкормить 9? Ведь они такие прожорливые!» Минолли принялась рассказывать, как она возилась со своими питомцами. И постепенно последние следы неловкости растаяли. Тут и ужин подоспел. Не обращая внимания на уверение Минолли, что она вполне может обслужить себя сама, Мирим принесла еды на двоих. К их столу подсел Дгелан и, к удивлению Минолли, ухитрился соблазнить красотку взять у него с ножа кусочек мяса. «Зря удивляешься», — снисходительно заметила Мирим. «Эти обжоры готовы хватать еду у любого, кто предложит. Но это, конечно, не значит, что кто их кормит, тот и хозяин. 9! Это ж с ума сойти можно!» Она так забавно закатила глаза, что Дгелан прыснул. «Гляди-ка, Минолли, да она никак завидует. Вот еще, мне и 3 хватает, разве что. От королевы я, пожалуй, бы не отказалась. Посмотрим, пойдет ли ко мне красотка. Грал я уже приручила». Мирим стала уговаривать красотку взять у нее кусочек мяса. При этом Гелан ее подразнивал, грубовато, как показалось Минолли. Но Мирим не оставалась в долгу и отвечала на его шуточки довольно едкими выпадами. Сама Минолли в жизни не осмелилась бы разговаривать таким тоном со старшим, тем более со всадником. Она ужасно устала, Но до чего приятно было сидеть вот так в просторной кухонной пещере, слушая рассказы Гелана, наблюдая, как Мерим соблазняет красотку. Хотя, в конце концов, угощение из ее рук принял лентяй. За другими столами тоже шла непринужденная беседа. Девушки напропалую кокетничали со всадниками. Миноли заметила, что откуда-то появились бурдюки с вином. Странно. В полукруглом вино подавали только по большим праздникам. Дгелан тоже послал мальчика за вином и бокалами и стал настаивать, чтобы Миноли с Мерим выпили с ним. «От доброго бенденского еще никто не отказывался», — приговаривал он, наполняя бокалы. «Вот отведайте и скажите, пробовали ли вы что-нибудь подобное?» Миноли не стала объяснять, что это первый бокал вина в ее жизни, если не считать то, которое мать когда-то смешала с сонным зельем. Да, в Вейре совсем другие порядки. Когда бенденский орфист принялся тихо наигрывать мелодию, скорее ради собственного удовольствия, чем для развлечения собравшихся, пальцы Миноли стали сами отбивать такт. Это была одна из ее любимых песен, но ей показалось, что слетающие со струн аккорды звучат слишком монотонно, и девочка начала тихонько напевать мелодию по-своему, стараясь не мешать орфисту. Увлекшись, она забыла обо всем, но тут Мерим с улыбкой заглянула ей в лицо. «Как красиво у тебя получается, Миноли!» «Охаран, иди сюда!» Миноли придумала для этой песни новую гармонию. «Что вы, я не могу!» — отнекивалась смущенная Миноли. «Это еще почему?» — осведомился Тгелан, подливая ей вина. «Немного музыки никому не повредит. Посмотри вокруг. Кое у кого лица такие же скучные, как долгий дождливый оборот». Сначала Миноли робела. Сказывался старый запрет петь на людях. Но голос ее звучал все громче, сплетаясь с баритоном Охарана. «Знаешь, Миноли, мне нравится. Слух у тебя просто отличный». В голосе орфиста звучало такое искреннее одобрение, что девочка снова забеспокоилась. Стоит Янусу узнать, что она пела в Вейре, но его здесь нет, и он никогда не узнает. «А теперь давай-ка попробуем вот это». Охаран заиграл старинную балладу, которую Миноли с Петероном бывало пели дуэтом. Вокруг, вдруг напев тихо, но уверенно подхватили чьи-то голоса. Мерим осмотрелась по сторонам, подозрительно оглянулась на Дгелана, а потом указала на красотку. «Да ведь это файры подпевают! Миноли, как тебе удалось их научить?» Мерим вытаращила глаза от изумления. Охаран, не прекращая игры, сделал Мерим знак не шуметь, чтобы все смогли послушать хор ящериц. Дгелан вертел головой, переводя взгляд с красотки на крепыша, потом на нырка с рыжиком, которые сидели совсем рядом с ним. «Ушам своим не верю», — повторял всадник. «Тише, не пугай их, пусть поют», — негромко проговорил Охаран, начиная следующий куплет. Так они и закончили песню вместе. Миноли вела мелодию, а файры дружно подтягивали. Мерим не терпелось узнать, как Миноли ухитрилась выучить ящериц петь. «Это сущий пустяк. Просто-напросто я часто пела и играла, когда мы жили в пещере, чтобы было повеселее». «Ничего себе пустяк! Мои трое уже сколько времени со мной, а мне и в голову не приходило, что они любят музыку». «Это только лишний раз доказывает, крошка Мерим, что на свете существуют вещи, которых ты не знаешь», — поддел девочку Тгелан. «Зачем ты так?» — вступилась за подругу Миноли и к своему ужасу громко икнула. Потом еще и еще раз. «Сколько раз ты ей наливал?» Сердито набросилась на всадника Мерим. «Гораздо меньше, чем нужно для того, чтобы опьянеть». Миноли снова икнула. «Принесите воды!» «Попробуй не дышать», — посоветовал Охаран. Тгелан принес воды, и Миноли хватило нескольких глотков, чтобы справиться с икотой. Она уверяла всех, что это вовсе не из-за вина, просто она очень устала. Если бы кто-нибудь присмотрел за яйцами, ведь уже совсем поздно. Охаран с Тгеланом, поддерживая девочку с обеих сторон, довели ее до спальни. Мерим шла следом, ворча. «Взрослые дурни, а в головах пусто!» Какое облегчение наконец-то оказаться в постели. Мерим стащила с Миноли новое платье и шлепанцы, заботливо укрыла подругу меховым покрывалом. Фаеры еще только начали устраиваться вокруг своей хозяйки на ночь, а она уже спала крепким сном.